Глава 32. Глиптика. День был целиком посвящен совещаниям, докладам начальству и обмену мнениями. В прениях и дебатах приняли участие и руководители управления розыска, и прокуратуры области, и патологоанатом Евгений Грачкин. Колосов в спорах почти не участвовал, слушал. Сравнивал выводы, сделанные коллегами из происшедшего. Выводы были разными, но почти все сходились во мнении, что при всем обилии косвенной информации, фактов, как-то конкретизировавших личность серийника, пока не добыто. «Тот, кого мы ищем, — высказал общее мнение Грачкин, — весьма странная фигура, словно персонаж пьесы, содержание которой никто не знает. А в плане вещественных улик, ну, прямо бестелесная какая-то личность, бесплотная. Абсолютно никаких материальных следов. И это при том, что по свидетельским показаниям мы уже кое-что о нем знаем. Например, то, что он разъезжает на машинах, некоторые из которых угоняет, что убивает свои жертвы из пистолета ТТ, что владеет также и холодным оружием, что располагает, по всей видимости, местом, достаточно уединенным и безопасным, где без помех расправляется с жертвами, что во время убийств совершает над трупами какой-то странный ритуал с сочленением кистей и прижиганием ладоней. Наконец, и черты характера его смутно, но вырисовываются: патологическая жестокость, отчаянная бравада, тяга к риску, к демонстрации, к эпатажу. Возможны и какие-то гомосексуальные наклонности. И тем не менее, материальных следов его присутствия на месте убийств никаких. Ни отпечатков, ни следов протектора машины. Никто его не видел, однако неоднократно слышали его голос, возможно, измененный при помощи технических средств. Даже улики, которые он специально для какой-то цели подбрасывает, кассета, письмо, и те поразительным образом исчезают. Никто ведь их не видел, кроме свидетеля Мещерского. Телефон прослушиваем, он не звонит. Наблюдение за потенциальными подозреваемыми ведем, тоже никаких результатов. Складывается впечатление, что это какой-то фантом. Не человек, но просто какая-то тень ночная, словно сам дьявол его оберегает, стережет до поры до времени. Я же помню, какие надежды мы все возлагали на те отпечатки пальцев в угнанной машине. И что же? Вернулась с курорта владелица «Жигулей». Оказалось, что пальцы — ее. И на пленке, в которую было завернуто тело потерпевшего Алагирова, тоже ничего. Следы Мещерского в изобилии, а этого подонка. Нет, но вы мне скажите, человек может вообще никаких следов не оставлять? В 6 случаях, а в 2 у нас даже непосредственные очевидцы имеются, Мещерский и та девочка из Знаменского, он был на месте и абсолютно никак не наследил. Возможно такое, а? Возможно, ответил Грачкину кто-то из сыщиков, если соблюдать строжайшую осторожность, буквально просчитывать каждый свой шаг. Да? И при этом разыгрывать сумасшедшие демонстрации, рискуя быть пойманным, лезть на рожон? А кто сказал, что он на самом деле лез на рожон? Говорить — это еще не значит делать. И вообще, тут от характера все зависит и от везения, от мотивов, которыми он руководствуется. Или, возможно, от клинической картины психоза? А может, и правда, дьявол его до поры до времени охраняет? Вам, Евгений Павлович, какая версия больше по душе? Грачкин раздраженно засопел, его сбили с мысли. После общего совещания они с Колосовым уже наедине обсуждали выводы судебно-медицинской экспертизы трупа Алагирова. Предварительное заключение подтвердилось, но кое-чем Грачкин был удивлен. Странная штука. — сказал он, когда они сидели в Колосовском кабинете, разглядывая вещдок, изъятый с места преступления. «Я поначалу думал, это камень. Впрочем, по фактуре это камень и есть, только старательно обработанный человеческой рукой. Знаешь, на что это похоже?» «На гирьку для весов, какими пользуются на рынке». Никита взял вещдок в руки. «Каменный столбик-пирамидка с округлым основанием, сильно суженный кверху. Наверху, в камне, просверлено сквозное отверстие. Для чего? Поверхность камня действительно обработанная, отшлифованная. А вот основание... Тут вроде какой-то узор или рельеф вырезан». Грачкин сдвинул на нос очки. «Черточки, кружок. Какое-то изображение, а? А знаешь, Никита, эта штучка действительно производит впечатление довольно старой вещицы. Значит, тебе посоветовали проконсультироваться насчет нее в музее Института Востока?» Колосов рассеянно кивнул, продолжая рассматривать вещдок. Провел пальцем по шероховатому рельефу на основании пирамидки. «Ну, а как насчет того, что я просил тебя проверить?» — спросил он. Грачкин вздохнул. «Ну что, эти ожоги на ладонях Алагирова, в общем, конфигурация ожоговых пятен совпадает с диаметром этой вот окружности». Он указал на нижнюю часть вещдока. «Основание я осмотрел. Вроде бы есть следы нагрева, но...» «Чтобы такой ожог вызвать, как сильно должен быть нагрет камень?» «Достаточно сильно. Не раскален, однако...» «А в остальных случаях? Останки Бородаева и других неопознанных. Ты проверил?» «Все я проверил. Тоже вроде бы похожая картина, но...» «Но там, сам понимаешь, какой материал для исследований. Где-то что-то совпадает, где-то нет. Да и сам этот предмет. Следы нагрева вроде бы есть, но на многократное использование, понимаешь, о чем я? Вроде бы не очень похоже. Я говорил, что рельеф ожоговых пятен на останках не всегда однороден, но сказать категорически, что руки жертв — он!» Каждый раз прижигал именно этой штукой, я не могу. И знаешь, Никита, прежде всего нам нужно конкретно знать, что это такое. От этого, думаю, и выводы будем делать. Колосов убрал вещдок в пакет. Позвонили из приемной начальника управления розыска. Колосова немедленно просили зайти к руководству. Он знал, зачем. Закончились переговоры руководства главка с директором Института истории и экономики стран Востока и представителями курирующих его структур. Только так теперь можно было обрести официальный, легальный путь в это закрытое учреждение для допроса одного из его сотрудников. Однако то, что допрос Валентина Белкина в стенах музея будет проходить в присутствии третьего лица, стало для Колосова неприятной неожиданностью. Но на следующий день в вестибюле института возле охраны в назначенный час его уже ожидал некто неприметный, настороженный и немногословный, явный человек в сером, скромно представившийся как старший референт. Он, по его словам, и должен был по распоряжению администрации института присутствовать при беседе начальника отдела убийств с хранителем музейной экспозиции Белкиным. И воспротивиться такому тотальному надзору было невозможно. Облик самого Белкина Никиту весьма заинтересовал. Как некогда и Кате, ему сразу бросилась в глаза явная военная выправка ученого-археолога. На научного сотрудника Белкин был похож так же, как сам Никита, на солиста филармонии. Однако вот уже несколько лет, как значилось в данной ему блестящей характеристике, он являлся хранителем Институтского археологического музея. И, как Колосов убедился, дело свое знал. Сам музей произвел на начальника отдела убийств сложное впечатление. Сначала создалось просто ощущение ученого упорядоченного хаоса. Стенды, какие-то гигантские фотопано на стенах, фрагменты страхолюдных барельефов, невзрачная древняя керамика, куски глины с причудливым узором. Лишь позже он понял, что это клинопись. Вход в один из залов украшала зверовидная статуя — человек-бык с орлиными крыльями и пятью ногами. Лик статуи Никите не приглянулся. Каменные черты являли жестокость и холодную наглую насмешливость. Пятиногий монстр со своего метрового гранитного пьедестала, казалось, презирал всех, кто вынужден был проходить под его выпуклым объемистым брюхом. Колосов украдкой постучал по каменному копыту. Крепкий урод. Из гранита, наверное, высечен. Или из базальта. Возле этой статуи, а точнее под ней, они с Белкиным и встретились. Столкнулись в дверях. Пока обменивались первыми фразами, Колосов представлялся, демонстрируя удостоверение. Белкин говорил, что потрясен смертью Алагирова, о которой узнал от руководства военно-исторического общества. Стояли все так же под статуей. Под ее брюхом, между ног, похожих на черные храмовые колонны. Белкин был бледен, встревожен. Однако Никите показалось, что он рад присутствию на этой беседе референта. А тот в разговор почти не вмешивался, слушал внимательно. Изредка только, когда сам Белкин к нему обращался, пояснял и уточнял тот или иной факт, касающийся деятельности института. Никите все это напоминало времена застоя, когда присутствие человека-невидимки из КГБ было обязательным во многих ситуациях, как то выезд советской делегации за рубеж или посещение культурных мероприятий, где возможны контакты с иностранцами. В институте иностранцами не пахло. Колосов, правда, был чужой, но тоже не мальчик с улицы, а лицо при исполнении. Но, видимо, в этих стенах еще крепко держались старых порядков и сдавать в архив бдительность не собирались. «Ужасно, просто ужасно. У меня и слов-то нет. Когда нам позвонили из фонда при управлении делами окружного атамана и сказали, что Абдулла трагически погиб, а все-таки при каких обстоятельствах это произошло? На него кто-то напал? Это ограбление?» Белкин, спрашивая, сильно волновался. «Валентин Александрович, я отвечу на все ваши вопросы и на ваши тоже, если они вдруг возникнут». Колосов покосился на молчаливого свидетеля их беседы, но сначала сам, с вашей помощью, должен кое в чем разобраться. Может, присядем? Белкин пригласил его в свой кабинет, тот самый, в глубине залов, где некогда побывала и Катя. «Нет, давайте лучше останемся здесь, в зале». Никита кивнул на банкетке в углу. «Некоторые мои вопросы будут касаться здешних экспонатов». На лице Белкина отразилось удивление, но он сделал приглашающий жест. «Прошу». «Валентин Александрович». Колосов оглядывал музейный зал. «Как давно вы познакомились с Алагировым?» «Примерно около года назад. Быть может, чуть меньше. Знакомство наше состоялось, когда военно-историческое общество «Армия Юга России» обратилось к нам, в наш институт, за помощью по одному интересующему их вопросу. Кое-что уже слышал об этом обществе из беседы с неким Василием Астрахановым. Знаете такого?» «Конечно. Это ответственный секретарь фонда. Постойте-ка, а вы и его уже допрашивали?» «Служба. Произошло убийство. Мы опрашиваем всех знакомых Алагирова. Кстати, Астраханов сказал мне, что на той неделе вы договаривались с ним о встрече здесь, в институте, на 16 часов. Шла речь о каких-то документах». Колосов перехватил быстрый взгляд Белкина в сторону референта. «Да, у нас вся документация для них была уже готова», — ответил он. «Астраханов должен был приехать и забрать бумаги». Он сам назначил вам это время? 4 часа дня? Нет, кажется. Вроде сам. Нет, это я ему позвонил. Но он не приехал, позже извинился, сказал, непредвиденные дела задержали. Белкин смотрел на Колосова в упор, и в его темных глазах Никите почудилось. Но вот он опустил взгляд, чуть усмехнулся, спросил. «Это что, как-то связано со смертью Абдулы, Никита Михайлович?» «Нет, Валентин Александрович, просто я проясняю для себя кое-что с вашей помощью». Никита с досадой чувствовал, что фальшивит. «А как часто Алагиров посещал ваш музей?» «Нередко, скажу так. И когда дела приводили его сюда, и когда...» «Что? Ну, ему было всего-то 26, а в этом возрасте...» «Одним словом, не могу сказать, что каждый раз, бывая в этих стенах, он приезжал именно ко мне». «Что, кому-то из ваших сотрудниц?» Белкин хмыкнул одобрительно, словно приветствуя сообразительность собеседника. «Нет, Янина Милеску не работает в нашем институте, обращается к нам за консультацией. Она художник-мультипликатор, как это сейчас называется, анимация, аниматроника. У нее разрешение работать здесь, в музее, рисовать с натуры». Белкин кивнул на барельефы на стенах. «К нам немало разного творческого народа обращается. Художники, скульпторы, модельеры, киношники. Кому можем, помогаем». «Значит, Алагиров приезжал к ней?» «Мне так порой казалось. Но лучше спросить ее, если она, бедняжка, сейчас, конечно, в состоянии говорить. Смерть Абдулы — страшный удар. Эх, Абдулла...» «Нет, но у вас есть уже какие-то версии? Вы ищете убийцу?» «Конечно, ищем. Землю роем». Колосов смотрел на Белкина. «И это непростой грабитель. На счету этого человека жизнь ни одного Алагирова, Валентин Александрович. Это нам известно точно». Он оценивал про себя сказанное Белкиным. «Хранитель музея. Археолог. С выправкой кадрового офицера охотно давал показания об отношениях Алагирова с женщиной по имени Янина, словно намекая, или, быть может, отводя внимание от... Но приехал я не только за тем, чтобы спрашивать вас об Алагирове. Колосов извлек из кожаной папки, привезенной с собой, запакованную в пакет каменную пирамидку с увесистым основанием и просверленным верхом. «Вот это было найдено нами на месте преступления, возле трупа. Что это за предмет и каково его назначение, нам не ясно. Посоветовали обратиться за консультацией в ваш музей». Белкин вздрогнул. «Или...» Колосову так показалось... Но реакция была. Осторожно. Очень осторожно взял вещдок в руки и... Слава богу! А я подумал... Он быстро перевернул пирамидку, впившись взглядом в основание. Черт, ну надо же! Никита Михайлович, я подумал, это из нашей коллекции. Даже в жар бросило. Идемте со мной. Вот этот стенд. Он стремительно увлек за собой Колосова к музейной витрине, на которой Никита поначалу увидел лишь разбросанные по черному бархату древние монеты, а затем и... Они с Белкиным стояли возле стенда одни. Референт остался на банкетке. Казалось, он потерял к разговору всякий интерес. «Что это?» — тихо спросил Колосов. Перед ним на стенде было множество пирамидок и столбиков из темного камня, точно таких же, как и изъятый вещдок. «Это каменные печати, Никита Михайлович. Шумерские, ассирийские. Эти вот из Вавилона. Эти из Ашура, Ниневии, из Ура. Древнейшие и ценнейшие. Найдены при археологических раскопках в разные периоды на территории современного Ирака и Сирии. Один из самых часто встречающихся наряду с ново-вавилонской нумизматикой артефактов ассиро-шумерской материальной культуры. использовались в древности в качестве личных печатей владельцев. Они ведь писали на глиняных табличках. Белкин улыбнулся, словно говорил о ком-то из своих близких знакомых. А в качестве своей личной подписи прикладывали такую вот печать. Видите отверстие? Он указал на просверленную дыру. Это для шнурка. Они носили печати на поясе или на груди, как медальон. Древние? Ничего себе медальон! Увесистая болванка! Колосов смотрел на печать. Убить такой гирькой можно. И это тоже случалось. Во время дворцового мятежа один из древних правителей Месопотамии был убит восставшей знатью этими вот, как вы выразились, болванками, использованными в роли кастетов. В его личные покои запрещено было входить с оружием, мечи сдавали дворцовой страже, но на печати запрет не распространялся. Использовали в роли кастетов? Колосов поднял глаза на Белкина, а тот смотрел на стенд. «Неужели, Валентин Александрович?» Воцарилась звенящая пауза. Он слышал дыхание собеседника, а затем тот резко, громко сломал это молчание, как печать. «Да, эти предметы использовались не только как идентификаторы подписи или как оружие, но и как амулеты, обереги, личные талисманы. Это была вещь, с которой человек с берегов Тигра и Евфрата практически не расставался на всем протяжении жизни, ну, как мы, с паспортом. И в этой связи чрезвычайно интересны рисунки, вырезанные на печатях». Белкин отключил сигнализацию, открыл стенд, положил вещдок на черный бархат рядом с другими. «Замечаете сходство?» «Среднеассирийский период. Расцвет глиптики в ассиро-вавилонском искусстве». «Глиптика — это резьба на печатях. На основании, вдавливаемом в мятую глину в глубоком рельефе, вырезалось изображение, отдельная фигурка или какая-то сценка, которую владелец печати избирал своей подписью, если хотите, своим личным девизом». «И какой же личный девиз изображен здесь?» — Колосов указал на вещдок. «Шеду», — ответил Белкин. «Тот, кто около 2500 лет назад заказал резчику по камню эту печать, выбрал для себя символ Шеду». «Вы хотите сказать, этой штуке 2500 лет?» Никита не верил ушам своим. «Я отнес бы ее, как и вот эти, к временам ассирийского царя Тиглат-Паласара III. Это примерно конец VIII века до нашей эры. И это не слишком древний артефакт для культуры Междуречья». Белкин улыбнулся. «Шеду. Это что еще такое?» «Крохотная копия большого оригинала. Оглянитесь, он позади вас». Колосов оглянулся. Пятиногий крылатый человек-бык, украшенный царской тиарой, взирающий с высоты, с холодной каменной усмешкой. «Этот крылатый изображен вот здесь?» Никита перевел взгляд на крошечную печать, и черточки рельефа сливались в... «Черт! А действительно, 5 ног и крылышки, как у ангелочка!» А это вот голова. Но все так схематично. Я подумала, что это просто какие-то насечки, а тут и точно контуры фигурки просматриваются. Ну и глаз у вас, Валентин Александрович. Пристреленный. Белкин хмыкнул, как у снайпера. А вам ведь сначала показалось, что это экспонат из вашего музея. Колосов тоже хмыкнул. О пропаже, наверное, подумали. «Хотя невозможно даже предположить, что из этих стен...» Он покосился на референта. «Что-то может исчезнуть без ведома сотрудников. И еще я заметил, что вас абсолютно не удивил тот факт, что мы нашли эту вещь на месте убийства возле тела Алагирова. Другой бы человек вашей ученой профессии всполошился. как попал древнейший артефакт на место преступления. А вы? Вас ведь это не удивляет, правда, Валентин Александрович? Нет, меня это не удивляет. Интересно, почему? Потому что я уже видел этот предмет раньше и неоднократно. У кого вы видели этот предмет? Колосову показалось, что Белкин медлит с ответом намеренно. «У самого Абдулы», — сказал он наконец. «Он не расставался с этой вещью, носил как брелок. Но это был необычный брелок. Это был для него подлинный талисман. Предмет, которому более 27 веков? Шутите, Валентин Александрович?» «Нет, не шучу». Эту вещь Алагиров получил по наследству от родного деда. А насчет стоимости артефакта? Заверяю, она, несмотря на возраст, не так уж и высока. Элементы гликтики среднеассирийского периода не относятся к особо ценным, редким коллекционным экспонатам. Может, потому что земля Ирака щедро дарит их до сих пор даже археологам-дилетантам. В Багдаде я сам видел, в антикварных лавках такие вещи можно купить свободно. И цена колеблется от сотни до нескольких сотен долларов. Так что... А Абдулла, повторяю, получил печать наследства от деда. Во время Первой мировой тот служил переводчиком при штабе корпуса, подчинявшегося наместнику Кавказа и расквартированному в Северной Персии. А затем вместе с казачьей сотней Уманского полка был послан в военную экспедицию на соединение к англичанам из Ирана в Ирак. Я кое-что слыхал об этом беспримерном походе. От Астраханова? Белкин прищурился. О, конечно, понимаю. Прадед Астраханова возглавлял эту экспедицию, а дед Абдулы был переводчиком. Маршрут их пролегал по одному из отрезков берегов притока Тигра, реки Диалы. Через десяток лет, уже после войны, это место стало районом крупнейших археологических исследований. Там, в районе Хараджа, американская научная экспедиция отыскала развалины храма Бога Луны. Там был найден общинный храмовый архив, монеты, керамика, а также множество таких вот печатей. Раскопки там ведутся до сих пор. Я сам работал на них 2 года назад, пока в Ираке не возобновились военные действия. А в начале века, когда в 1915 году в Междуречье пробиралась наша казачья сотня, археологией, конечно, никакой еще и не пахло. Но пиратские раскопки уже производились повсеместно. Местные жители искали, как и везде в мире, золото, древние украшения, монеты. А находили глиняные таблички, такие вот печати. Продавали их за бесценок европейцам. Там же в те времена были расквартированы британские войска. Дед Алагирова мог купить эту вещь у какого-нибудь араба, промышлявшего грабежом древних захоронений. Потом, как память о походе, печать хранилась в семье. Когда несколько месяцев назад, в феврале, Алагиров показал ее мне, я сказал ему примерно то же, что и вам, насчет ее возраста и символа на ней изображенного. Кстати, со знаком Шеду у древних жителей Междуречья связаны весьма любопытные верования. «Какие же?» — Никита смотрел на статую у входа. «Крылатый, пятиногий, с телом быка и лицом человека. Злобная, наглая, надменная тварь». «Для чего ему крылья?» — спросил он вдруг Белкина. Тот тоже оглянулся на статую. «Странный вопрос. Обычно спрашивают, почему у этого существа 5 ног?» «Шеду — страж, хранитель царских дворцов, резиденций, военных крепостей. Считалось, что враг не сможет взять цитадель и как-то повредить царю, если того охраняет Шеду. А крылья? Черные каменные крылья — подарок этому существу от бога нижнего мира древних шумеров Нингеезиде. Шеду был иногда его посланником». «Нижнего мира?» — Ада, что ли? Ну, если переводить все эти сказки на современный язык, пожалуй, что да. Хотя в ад в древнем Междуречье верили смутно. Правда, иногда умели устроить этот самый ад на земле. Колосов смотрел на Белкина. Ему казалось, тон его как-то меняется. «Я вас перебил, Валентин Александрович. Вы говорили, что со знаком Шеду были связаны какие-то верования». «Ну да». Алагиров и его приятели из общества начали пылко интересоваться. Я и пояснил. Знак Шеду обычно выбирали себе в качестве личного символа правители городов, чиновники, военачальники. Это был символ власти, подчинения, знак силы. В Ассирии его в качестве талисмана брали себе только представители царской династии. Но это был знак не только административной власти. Нет, Шеду олицетворял собой власть в абсолюте, полное подчинение своей воле, мужскую силу, могущество, порабощающее человека без остатка. И знак этот находился под особым покровительством бога Нижнего мира. У шумеров, вавилонян, ассирийцев бытовало поверье, что особую силу талисман Шеду приобретал в периоды каких-то природных катаклизмов, землетрясений, наводнений, разлива Тигра и Евфрата, лунных и солнечных затмений. И тогда он становился настолько могущественным, что мог поработить и самого... «Кого?» — спросил Колосов. Белкин усмехнулся. «Да никого. Так, древние сказки. А вы, гляжу, слушаете меня очень-очень внимательно. Польщен». «Вы сказали, при том разговоре, кроме Алагирова, присутствовал еще кто-то из его коллег по военно-историческому обществу». «Да, много было народа. Я был приглашен к ним в штаб-квартиру. Очень много народа. У вас еще будут ко мне какие-то вопросы?» «Не затруднит ли вас, Валентин Александрович, провести для меня маленькую экскурсию по вашему музею?» Они переходили от стенда к стенду. Белкин с видимой охотой рассказывал, Колосов слушал, смотрел и на экспонаты, и на их хранителя. В одном из залов его внимание привлекло фотопанно. Воды огромной реки, окрашенные заходящим солнцем в оранжевый цвет. Финиковые пальмы, илистые берега, долбленные челны, вытащенные на песок. Древняя река. Тигр? Евфрат? Древняя земля. Легенды которой живы до сих пор. Референту, видимо, наскучило сидеть и молчать. Допрос, по его мнению, завершился, а при музейной экскурсии он присутствовать не считал нужным. Вежливо и безлико попрощавшись, он покинул зал. Они остались одни. «Строго у вас тут», — усмехнулся Никита. «Даже строже, чем у вас?» — в тон усмехнулся Белкин. Они стояли возле стенда, на котором красовались какие-то раскрытые книги. Иностранные, английские, немецкие. Дарственные экземпляры нашему музею с автографами известных археологов. Это вот англичане, проводившие раскопки древнего шумерского города Ура, пояснил тоном гида Белкин. А хотите полюбоваться на то, что они там нашли? Он повел Никиту в третий зал. Здесь на стенах тоже виднелись фотопано. Камера археолога запечатлела темные камни, мощные кирпичные своды, каменные крутые ступени, уводившие в глубокие колодцы. Нет, не в колодцы, в шахты, выложенные обожженными кирпичами, самыми древними из тех, что научилась лепить человеческая рука. Никита напряженно разглядывал фотографии, почувствовал, как холодок пробежал по спине. Что там, на дне этой шахты? Он видел груды человеческих костей, черепа с пустыми глазницами, смотрящие в камеру. В шахте покоилось огромное количество человеческих останков. Они покрывали дно, как чудовищный ковер. Я же сказал, они умели порой создать ад на земле. Услышал он тихий голос Белкина. Это раскопки гробниц царей первой династии города Ура. Их найдено несколько. Цари, умирая, забирали с собой в Нижний мир обширную свиту. Погребальный обряд, как видите, сопровождали массовые человеческие жертвоприношения. Например, в этой шахте археологами обнаружено 74 скелета сопогребенных, а в этой шахте 40 трупов. Украшенные цветами, серебряными лентами, как жертвенные быки, они один за другим по этим вот ступеням спускались вниз. Их засыпали землей, утрамбовывали накрепко, а затем приводили новых, юных, в цветах, в лентах, в золотых уборах, с арфами в руках, и хоронили заживо, засыпали землей, утрамбовывали, и так слой за слоем, слой тел, слой земли, пока шахта не заполнялась доверху. Хоронили заживо? Царь распоряжался жизнью и смертью подданных и после своей смерти тоже. Что это, как не абсолютная власть? Белкин говорил очень тихо, и от этого мертвенного, бесстрастного, вкрадчивого голоса у Никиты становилось неспокойно на сердце. Видимо, в подобном погребальном обряде кто-то находил для себя высшее удовлетворение, высший смысл. Слой за слоем, а они шли, как послушное стадо, вниз по ступенькам. Никто не роптал. Их засыпали землей, кормили землю их телами, удобряли. А она в ответ кормила, давая новый щедрый урожай. Там, Никита Михайлович, есть еще одно погребение, женское, жрицы Пуаби. Оно не менее знаменито, чем гробница Тутанхамона. Жрица тоже ушла в Нижний мир не одна, а взяв с собой 10 придворных дам, 5 телохранителей, 2 служанок и орфистку. Но последней волей своей она проявила милосердие. Ее спутников не погребли заживо. Перед тем, как спуститься в шахту, им дали маковый настой или гашиш. Они ушли тихо, без мук и боли. Пуаби позаботилась, она же была женщиной, существом мягкосердечным. Мужчины же из царской династии Ура были жестоки и эгоистичны. Сопогребенные с ними умирали в страшных мучениях. Их крики, наверное, долго были слышны там, наверху, когда шахты засыпали землей. Они хотели выбраться наверх, грызли землю, но никому. Никому не удавалось пробиться сквозь эту толщу. «Вы так об этом говорите, Валентин Александрович, словно видели все это наяву». Белкин повернулся к фотографиям спиной. «Я был там, на развалинах Ура. Этим могилам более 4000 лет», — сказал он медленно. «Кости тлен, глина камень, но время». «Кажется порой, что время остановилось. Вот вы пришли ко мне и принесли с собой каменную печать, которая видела столько поколений, столько людей держала ее в руках. Что есть время, когда мы можем дотрагиваться до вещей, не подвластных ни минутам, ни годам, ни векам?» «Эту печать держал в руках убийца Алагирова», — сказал Колосов. «Убийца. Возможно, именно эту, а возможно и... А хотите узнать, что он делал? Хотите, Валентин Александрович?» Белкин молчал. Колосов достал вещдок, потом извлек из кармана зажигалку. «Что вы-то делаете?» — придушенно ахнул Белкин. Пламя зажигалки, поднесенное к основанию, жадно лизало знак Шеду. Они смотрели на огонь. Когда камень достаточно нагревался, он прикладывал его как печать. Колосов погасил зажигалку, взял печать в левую руку и... Только совсем не к мягкой глине, а... Вот так. Он всего лишь коснулся раскаленным камнем своей ладони, смотрел в расширенные глаза Белкина, видел в них изумление, брезгливость, страх и... Что-то еще было там, в этих темных, чужих зрачках. Хранитель музея смотрел на круглый багровый ожог на коже. «Вы ненормальный», — сказал он хрипло. «Что вы делаете? Вы можете повредить рельеф на камне. Печать может треснуть». Колосов смотрел на ожог. Боль. Очень. Очень похоже на то, что он уже видел на других, только мертвых, ладонях. Женька Грачкин при составлении заключения колебался. Ему нужен был эксперимент. Ему, Колосову, тоже. Что ж, эксперимент проведен, и даже в присутствии одного из потенциальных... «Вы встречались с Алагировым в тот день?» — спросил он, сунув обожженную руку в карман. «Боль». Белкин быстро отрицательно покачал головой. «В период с 9 вечера и до 3 утра где вы находились?» «Дома». «В 8 приехал с работы, поужинал и лег спать». «Вы живете один?» «С мамой. Но она сейчас на даче у своей сестры, моей тетки. Она недавно перенесла операцию, врач посоветовал пожить на воздухе». «А почему вы спрашиваете меня?» «Почему вы спрашиваете об этом у меня таким тоном?» «Произошло убийство. Об этом мы спрашиваем всех, с кем общался в последние месяцы Алагиров». «Скуратова тоже уже допрашивали?» Впоследствии Никита нередко гадал, сколько смыслов, один или три, вложил в эту короткую фразу хранитель музея, умевший так обстоятельно, точно и красочно отвечать на все поставленные перед ним вопросы.